Почувствовав, что гроза миновала, доктор Грюнштейн опять принял боевую позу и произнес длинную речь. Куча обглоданных костей утвердила его в мысли, что все пациенты — неисправимые симулянты. «Солдаты!» — сказал он. «Если бы у вас голова была на плечах, то вы бы до всего этого не дотронулись, а подумали. Если мы это слопаем, старший врач не поверит, будто мы тяжело больны. А теперь вы как нельзя лучше доказали, что ни в грош не ставите мою доброту. Я вам выкачиваю желудки, ставлю клистиры, стараюсь держать на полной диете, а вы так перегружаете желудок. Хотите нажить себе катар желудка, что ли? Нет, ребята, ошибаетесь. Прежде чем ваши желудки успеют это переварить, я прочищу их так основательно, что вы будете помнить об этом до самой смерти. И детям своим расскажете, как однажды вы нажрались цыплят и других вкусных вещей, и как это не удержалось у вас в желудке и четверти часа, потому что вам все своевременно выкачали. Ну-ка, марш за мной! Не думайте, что я такой же осел, как вы. Я немножко поумнее, чем вы все вместе взятые. Кроме того, объявляю во всеуслышание, что завтра пошлю к вам комиссию. Слишком долго вы здесь валяетесь, и никто из вас не болен, раз вы можете в 5 минут так засорить желудок, как это вам только что удалось сделать. Шагом марш!» Когда дошла очередь до Швейка, а доктор Грюнштейн посмотрел на него и, вспомнив сегодняшний загадочный визит, спросил: «А вы знакомы с баронессой?» «Я ее незаконно рожденный сын», — спокойно ответил Швейк. «Младенцем она меня подкинула, а теперь опять нашла». Доктор Грюнштейн сказал лаконично: «Поставьте Швейку добавочный клистир». Мрачно было вечером на койках. Всего несколько часов тому назад в желудках у всех были разные хорошие, вкусные вещи, а теперь там переливался жиденький чай с коркой хлеба. Номер 21 у окна робко произнес: «Хотите, верьте, ребята, хотите, нет. А жареных цыплят я люблю больше, чем печеных». Кто-то проворчал: «Сделайте ему темную». Но все так ослабели после неудачного угощения, что никто не тронулся с места. А доктор Грюнштейн сдержал слово. Днем явилось несколько военных врачей из пресловутой врачебной комиссии. С важным видом обходили они ряды коек. Слышны были только два слова: «Покажи язык!» Швейк высунул язык, как только мог, далеко. Его лицо от натуги сморщилось в глупую гримасу, и он зажмурил глаза. «Осмелюсь доложить, господин штабной врач, дальше язык не высовывается». Тут между Швейком и комиссией разгорелась интересная дебата. Швейк утверждал, что сделал это замечание, боясь, как бы врачи не подумали, будто он прячет от них язык. Члены комиссии резко разошлись во мнениях о Швейке. Половина из них утверждала, что Швейк «Ein blöder Kerl» — идиот, в то время как другая половина настаивала на том, что он прохвост и издевается над военной службой. «Черт побери!» — закричал на Швейка председатель комиссии. «Мы вас выведем на чистую воду!» Швейк глядел на всю комиссию с божественным спокойствием невинного ребенка. Старший штабной врач вплотную подступил к нему. «Хотел бы я знать, о чем вы, морская свинья, думаете сейчас?» «Осмелюсь доложить, не думаю я ни о чем». «Химмельдонавета!» — заорал один из членов комиссии, брецая саблей. «Он таки вообще ни о чем не думает! Почему же вы, сиамский слон, не думаете?» осмелюсь доложить, потому что на военной службе этого не полагается. Когда я несколько лет назад служил в 91-м полку, наш капитан всегда нам говорил: солдат не должен думать, за него думает его начальство. Как только солдат начинает думать, это уже не солдат, а так, вшивая дрянь, шляпа. Размышления никогда не доводят... «Молчать!» — злобно прервал Швейка председатель комиссии. «У нас уже имеются, а вас сведения...» «Да как майнд, ман верт граубен, эх, зай айн верклихе идиот!» «Вы вовсе не идиот, Швейк! Вы хитрое бестие и пройдоха! Вы жулик, хулиган, сволочь, понимаете?» «Так точно понимаю!» «Сказано вам молчать, слышали?» «Так точно, слышал молчать!» «Химмель Хэггот!» «Ну так и молчите, если вам приказано!» «Ведь вы отлично знаете, что не смеете болтать!» «Так точно знаю, что не смею болтать!» Господа военные переглянулись и вызвали фельдфебеля. «Отведите этого субъекта вниз, в канцелярию!» Указывая на Швейка, приказал старший штабной врач. «И ждите нашего распоряжения! В гарнизонной тюрьме ему выбьют из головы эту болтливость! Парень здоров, как бык! Симулирует, да к тому же болтает и издевается над своим начальством! Он думает, что мы здесь только для потехи, что военная служба — шутка, комедия!» «В гарнизонной тюрьме вам покажут, Швейк, что военная служба — не балаган!» Швейк пошел с фельдфебелем в канцелярию, по дороге мурлыча себе под нос. «Я-то вздумал в самом деле баловать с войной, дескать, через две недели попаду домой». В то время, как в канцелярии дежурный офицер орал на Швейка, что таких молодчиков надо де расстреливать, наверху в больничных палатах комиссия истребляла симулянтов. Из 70 пациентов уцелело только двое. Один, у которого нога была оторвана гранатой, а другой с настоящей костоедой. Только эти двое не услышали слова «Тауглих!» Все остальные, в том числе и трое умирающих чахоточных, были признаны годными для фронта. Старший штабной врач по этому случаю не преминул произнести приличествующую моменту речь. Она была сдобрена самыми разнообразными ругательствами и достаточно лаконична. «Все скоты — дерьмо! И только в том случае, если будут храбро сражаться за государя-императора, снова станут равноправными членами общества. Тогда после войны им даже простят то, что они пытались уклониться от военной службы и симулировали. Однако он лично в это не верит и убежден, что всех их рано или поздно ждет петля. Молодой военный врач, чистая и пока еще не испорченная душа, попросил у старшего штабного врача слово. Его речь отличалась от речи начальника оптимизмом и наивностью. Говорил он по-немецки. Он долго рассусоливал о том, что, дескать, каждый из тех, кто покидает лагерь и вернется в свой полк, должен быть победителем и рыцарем. Он убежден, что они сумеют владеть оружием на поле брани и быть честными людьми всюду и на войне, и в частной жизни, что они будут непобедимыми воинами и никогда не забудут о славе Радецкого и принца Евгения Савойского, что кровью своей они польют необозримые поля славы австрийской монархии и достойно выполнят миссию, возложенную на них историей. В отважном порыве, не щадя своей жизни под простреленными знаменами из своих полков, они ринутся вперед к новой славе, к новым победам. В коридоре старший штабной врач с сказал этому наивному молодому человеку. «Послушайте, коллега, смею вас уверить, что старались вы зря. Ни Радецкий, ни этот ваш принц Евгений Савойский не сделали бы из этих негодяев солдат. Как с ними ни говори, их ничем не проймешь. Это банда». Глава 9. Швейк в гарнизонной тюрьме. Последним убежищем для нежелавших идти на войну была гарнизонная тюрьма. Я сам знал одного сверхштатного преподавателя математики, который должен был служить в артиллерии, но, не желая стрелять из орудий, стрельнул часы у одного подпоручика, чтобы только попасть в гарнизонную тюрьму. Сделал он это вполне сознательно. Перспектива участвовать в войне ему не улыбалась. Стрелять в неприятеля и убивать шрапнелью и гранатами находящихся по ту сторону фронта, таких же несчастных, как и он сам, сверхштатных преподавателей математики, он считал глупым. «Не хочу, чтобы меня ненавидели за насилие», — сказал он себе и спокойно украл часы. Сначала исследовали его психическое состояние, и только после того, как он заявил, что украл часы с целью обогащения, его отправили в гарнизонную тюрьму. В гарнизонной тюрьме многие сидели за кражу или мошенничество. Идеалисты и неидеалисты, люди, считавшие военную службу источником личных доходов, различные бухгалтеры, интендантства, тыловые и фронтовые, совершившие всевозможные мошенничества с провиантом и солдатским жалованием, и затем мелкие воры, которые были в тысячу раз честнее тех молодчиков, которые их сюда послали. Кроме того, в гарнизонной тюрьме сидели солдаты за преступления чисто воинского характера, как то нарушение дисциплины, попытки поднять мятеж, дезертирство. Особую группу составляли политические, из которых 80% были совершенно невинны, 99% этих невинных были осуждены. Военно-юридический аппарат был великолепен. Такой судебный аппарат есть у каждого государства, стоящего перед общим политическим, экономическим и моральным крахом. Ореол былого могущества и славы оберегался судами, полицией, жандармерией и продажной сворой доносчиков. В каждой воинской части Австрия имела шпионов, доносивших на своих товарищей, с которыми они спали на одних нарах и в походе делили кусок хлеба. А для гарнизонной тюрьмы поставляла свежий материал также гражданская полиция, господа Клима, Славичек и компания. Военная цензура отправляла сюда авторов корреспонденций между фронтом и теми, кто остался в отчаянном положении дома. Жандармы приводили сюда старых неработоспособных крестьян, посылавших письма на фронт, а военный суд припаивал им по 12 лет тюрьмы за слова утешения или за описание нищеты, которая царила у них дома. Из Градчанской гарнизонной тюрьмы путь вел через Бржевнов на Мотальский плац. Впереди в сопровождении солдат шел человек в ручных кандалах, а за ним ехала телега с гробом. На Мотальском плацу раздавалась отрывистая команда «On fire!». По всем полкам и батальонам читался полковой приказ об очередном расстреле одного призывного за бунт, поднятый им из-за того, что капитан ударил шашкой его жену, которая никак не могла расстаться с мужем. А в гарнизонной тюрьме Троица штабной тюремный смотритель Славик, капитан Лингард и фельдфебель Ржепа по прозванию Палач оправдывала свое назначение. Сколько людей они до смерти избили в одиночках, Возможно, капитан Лингард и в республике продолжает оставаться капитаном. В таком случае я бы желал, чтобы годы службы в гарнизонной тюрьме были ему зачтены. Славичку и Климе государственная полиция уже зачла их стаж. Ржепа стал штатским и вернулся к своему ремеслу мастера-каменщика. Вероятно, он состоит членом патриотических кружков в республике. Штабной тюремный смотритель Славик в республике стал вором и теперь сидит в тюрьме. А бедняге не удалось приспособиться к республике, как это сделали многие другие господа военные. Само собой разумеется, что, принимая Швейка, тюремный смотритель Славик бросил на него взгляд, полный немого укора. «Но раз ты сюда попал, значит, за тобой водятся грешки, брат, а? Мы тебе, паренек, жизни здесь подсластим, как и всем, кто попал в наши руки. А наши руки — это, брат, тебе не дамские ручки». И чтобы прибавить вес своим словам, он ткнул свой жилистый кулак Швейку под нос и произнес: «Понюхай-ка, подлец, ну, чем пахнет?» Швейк понюхал. «Ну, ой, не хотел бы я получить по носу таким кулаком. Ой, пахнет, ой, пахнет могилой», — заметил он. Спокойная рассудительная речь Швейка понравилась штабному тюремному смотрителю. «А ну-ка, ты!» — крикнул он, ткнув Швейка кулаком в живот. «Стоять! Хе-хе. Смирно говорю! Что у тебя в карманах? Сигареты можешь оставить, а деньги давай сюда, чтобы не украли. А давай, больше нету? Взаправду нету? Только не врать мне! Вранье наказывается!» «А куда его денем?» — спросил фельдфебель Ржепа. «Сунем в 16-ю!» — решил смотритель. «Галаштаником! Не видите разве, что написал на препроводительный капитан Лингард? Штренг бехутн беобахтн! Стеречь строго, наблюдать!» «Да, брат», — обратился он торжественно к Швейку, — «со скотом и обращение скотское. А кто взбунтуется, того швырнем в одиночку, а там переломаем ему ребра. Пусть валяется, пока не сдохнет. Ха-ха-ха-ха! Имеем полное право. Эх, здорово тогда мы расправились с тем мясником. Помните, Ржепа?» «Ай, ну и задал он нам работы, господин смотритель», — произнес фельдфебель Ржепа с наслаждением, вспоминая былое. «Вот был здоровяк. Топтал я его больше 5 минут, пока у него ребра не затрещали и изо рта не пошла кровь, а он еще потом 10 дней жил. Живучий был, сукин сын». «Видишь, подлец, как у нас расправляются с тем, кому придет в голову взбунтоваться или удрать!» Закончил свое педагогическое наставление штабной тюремный смотритель Славик. «Это все равно, что самоубийство, которое у нас карается точно так же. Или не дай бог, если тебе, сволочь, вздумается на что-нибудь жаловаться, когда придет инспекция. К примеру, придет инспекция и спросит, есть жалобы? Так ты, сукин ты сын, должен встать во фронт, взять под козырек и отрапортовать. Никак нет, всем доволен. Ну, как ты это скажешь? Да повтори-ка, мерзавец!» «Сейчас повторю. Никак нет, всем доволен, всем, всем доволен, я всем до...» Повторил Швейк с таким милым выражением, что штабной смотритель впал в ошибку, приняв это за искреннее усердие и порядочность. «Ну так снимай штаны и отправляйся в 16-ю!» Сказал он мягко, не добавив против обыкновения ни сволочь, ни сукин сын, ни мерзавец. Thank you. 16-й Швейк застал 20 мужчин в одних подштанниках. Тут сидели те, у кого в бумагах была пометка «Штренг бехютен беобахтен» — «Стеречь строго, наблюдать». За ними очень заботливо присматривали, чтобы они чего доброго не удрали. Если бы подштанники были чистые, а на окнах не было решеток, то с первого взгляда могло бы показаться, что вы попали в предбанник. Швейка принял староста, давно не бритый детина, в расстегнутой рубахе. Он записал его фамилию на клочке бумаги, висевшем на стене, и сказал: «Завтра у нас представление. Поведут в часовню на проповедь. Мы все там будем стоять в одних подштанниках. Вот будет потеха». Как и во всех острогах и тюрьмах, в гарнизонной тюрьме была своя часовня, излюбленное место развлечения арестантов. Не от того вовсе, что принудительное посещение тюремной часовни приближало посетителей к Богу или приобщало их к добродетели, просто богослужение и проповедь спасали от тюремной скуки. А дело заключалось вовсе не в том, стал ты ближе к Богу или нет, а в том, что возникала надежда найти по дороге, на лестнице или во дворе брошенный окурок сигареты или сигары. Маленький окурок, валяющийся в плевательнице или где-нибудь в пыли на земле, совсем оттеснил Бога в сторону. Этот маленький пахучий предмет одержал победу и над Богом, и над спасением души. Да и кроме того, сама проповедь забавляла всех. Фельдкурат Отто Кац, в общем, был милейший человек. Его проповеди были необыкновенно увлекательны, остроумны и вносили оживление в гарнизонную скуку. Он так занятно трепал языком о бесконечном милосердии Божьем, чтобы поддержать падших духом и нечестивых арестантов, так смачно ругался с кафедры, так самозабвенно распевал у алтаря свое «Ита миса эст», богослужение он вел весьма оригинальным способом. Он изменял весь порядок святой мессы, а когда был здорово пьян, изобретал новые молитвы, новую обедню, свой собственный ритуал, словом, такое, чего до сих пор никто не видывал. Вот смеху бывало, когда он, к примеру, поскользнется и брякнется вместе с чашей и со святыми дарами или требником, громко обвиняя министранта из заключенных, что тот умышленно подставил ему ножку, а потом тут же перед самой дарохранительницей вкатит этому министранту одиночку и шпангле. Кандалы, когда правая рука арестанта приковывалась на короткую цепь к левой ноге. Наказанный очень доволен. Все это входит в программу и делает еще забавнее комедию в тюремной часовне. Ему поручена в этой комедии большая роль, и он хорошо ее играет. Фельдкурат Отто Кац, типичный военный священник, был еврей. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Архиепископ Кон тоже был еврей, да к тому же близкий приятель поэта Махара. У фельдкурата Отто Каца прошлое было еще пестрее, чем у знаменитого архиепископа Кона. Отто Кац учился в коммерческом институте и был призван в свое время на военную службу как вольно определяющийся. Он так прекрасно разбирался в вексельном праве и в векселях, что за один год привел фирму Кац и компания к полному банкротству. Крах был такой, что старому Кацу пришлось уехать в Северную Америку, предварительно проделав кое-какие денежные комбинации со своими доверителями, правда, без их ведома, как и без ведома своего компаньона, которому пришлось уехать в Аргентину. Таким образом, молодой Отто Кац, бескорыстно поделив фирму Кац и компания между Северной и Южной Америкой, очутился в положении человека, который ниоткуда не ждет наследства, не знает, как и где преклонить голову, и которому остается только устроиться на действительную военную службу. Однако, вольно определяющийся Отто Кац придумал еще одну блестящую штуку. Он крестился, обратился к Христу, чтобы Христос помог ему сделать карьеру. обратился доверчиво, рассматривая этот шаг как коммерческую сделку между собой и Сыном Божьим. Его торжественно крестили в Эммаусском монастыре. Сам патер Альбан совершал обряд крещения. Это было великолепное зрелище. Присутствовали при сем набожный майор из того же полка, где служил Отто Кац, старая дева из Института благородных девиц на Гротчанах и мордастый представитель консистории, который был у него за крестного. Экзамен на офицера сошел благополучно, и новообращенный христианин Отто Кац остался на военной службе. Сначала ему казалось, что дело пойдет хорошо, и он метил уже в военную академию, но... Но в один прекрасный день напился, пошел в монастырь и променял саблю на монашескую рясу. Он был на аудиенции у архиепископа в Гротчанах и в результате попал в семинарию. Перед своим посвящением он напился вдребезги в одном весьма порядочном доме с женской прислугой на Вейводовой улице и прямо с кутежа отправился на рукоположение. После посвящения он пошел в свой полк искать протекции, и когда его назначили фельдкуратом, купил себе лошадь, горцевал на ней по улицам Праги и принимал живейшее участие во всех попойках офицеров своего полка.